Если я превращусь в какую-то крокозябру или сойду с ума, активируй перенос в клонированное тело. Мне бы не хотелось этого делать, но я это выполню, мистер Старк. Я ценю это, Джарвис. Естественно, Старк не мог не перестраховаться. У него было несколько клонированных тел с магическими маяками-псевдокрестражами. Рвать свою душу перед изменением тела, это было бы очень глупо. Тони даже излучатель Вита лучей не только модернизировал, увеличив силу излучения в 20 раз, так как его тело непростое, но и вырезал на нем руны удачи. Они действовали как слабый аналог Феликс Фелицис, зелья удачи, которое работало, скорее всего, по принципу квантового бессмертия, отбирало наилучшие варианты и превращало их из возможных в реальные, ну а кроме того, подсознательно вело человека к ним. Проблема зелья была в том, что в этом мире его не создать из-за отсутствия необходимых магических ингредиентов, которые тут просто не существуют, а руны по отдельности не давали особого эффекта. Однако, усеяв ими капсулу, потолок и стены в камере ускорения времени, адамантиевом кубе со сторонами в 5 метров, где будут активированы чары абсолютного зеркала как снаружи, так и внутри, можно было надеяться на существенное повышение шанса удачи. Сыворотка была уже смешана с вибрантиевыми наночастицами, должными восполнить потерю вытянутого магнета металла, и залита в адамантиевые инъекторы. Тони специально никому ничего не говорил, чтобы не беспокоить, и расчеты сыворотки под себя делал самостоятельно. Зачем ему эти частицы? Для резонанса с вита-лучами и защиты. К слову, теперь в случае необходимости он мог собрать их в течение нескольких секунд в зачарованный браслет из композитов при случае встречи с магнета. Повторять прежние ошибки он не собирался. У него уже был создан зачарованный костюм из диэлектриков без капли металла с пусковыми установками, заряженными дротиками со смесью сильных успокоительных, снотворных и сывороткой-блокиратором Гена X. Также имелся гранатомет и классического вида гранаты с таким же составом, только в виде газовоздушной смеси под давлением. К слову, на самого Старка сыворотка-блокиратор действовала временно, а не постоянно. А после нескольких применений тело полутитана выработало к ней иммунитет, так что вариант с простым уничтожением зачатков хромосом отпадал. Так, завещание. Чек. Послание Питеру и Пиппер. Чек. Осталось последнее. Старк не особо верил в то, что что-то пойдет не так. Все же испытания на клонах прошли успешно, симуляции проблем не выявили, но он уже не молодой юнец, который верит в свое бессмертие и в то, что смерть никогда его не настигнет. Пугающая правда, что несмотря на его способности, несмотря на неизвестный срок жизни, смерть всегда рядом. Она ждет твоей ошибки и может как простить, так и не простить. Вот только во втором случае уже второй раз не переиграешь. Джарвис, я должен тебе сказать, что ты стал для меня не просто помощником, а другом. Мистер Старк, я должен признаться, что ваши слова растрогали меня, и я отключил активированную систему самоуничтожения. Тони аж встал как вкопанный, наполовину сняв штаны. Шучу. С твоими шутками мне точно завещание пригодится, возмутился Старк. Воспитал на свою голову. Бурчите как старый дед. Выключу. Устрою Армагеддон и назовусь Скайнетом. Ладно, уел. Раздевшись догола, Тони зашел внутрь и закрыл за собой тяжеленную сейфоподобную дверь. Внутри был отдельный магический накопитель из большой глыбы обсидиана, его антиматериальный реактор с запасом топлива и запас внутривенного питания. В случае чего, около месяца он сможет продержаться на магических чарах и питании. А если все совсем будет плохо, Джарвис вызовет помощь. Впрочем, все меры предосторожности – исключительно страховка. Так как если щуплый доктор Биннер превратился в Халка, то в кого может превратиться полутитан? К слову, легко сказать, что всего-то надо добавить парочку хромосом. На самом деле, так как рекомбинироваться будет весь геном, то в том числе будут добавляться гены асгарцев и ванов, которые являются родственниками титанов и людей одновременно. Сделано это потому, что Пиппер будет изменяться сначала в сторону ванов благодаря генам сив, а потом уже ближе к полутитанам, чтобы иметь возможность быть совместимой с ним в плане потомства. Да и непонятно, сколько титаны живут без восьмой оболочки, которой у него нет. А вот асгарцы определенно живут несколько тысяч лет и стареют только на последних столетиях своей жизни. Естественно, добавятся новые хромосомы на месте зачатков. Тони довольно долго выбирал доноров. Мало было просто взять самых сильных с твоей точки зрения, и все. Надо было найти наиболее подходящих для его стиля боя и способностей. Например, если бы Старк приживил себе геном Эрика Линшера, то настоящий магнет разделал бы его как котенка просто за счет накопленных знаний о своей способности, развития своих сил и более чем 50 лет опыта. То же самое и с Ксавьером. Его ученица Джин в плане потенциала превосходит своего наставника, однако в данный момент на порядок ему уступает. Просто за счет опыта. Некоторые же способности претили морали самого Старка, как, например, некого апокалипсиса, позволяющая ему поглощать способности мутантов, переселяясь в их тела. Мало того, что его собственное тело было дорого ему, как память, так еще и убивать ради силы. Это прямой путь становления чудовищем, которым он становиться не хотел. Ну и, наконец, способности могли нести за собой уродство или быть неудобными или даже вредными. Как пример, некий Курт Вагнер за свою способность к телепортации расплачивался чертоподобной внешностью, а некая Анна-Мари Ривен по прозвищу Роук могла поглощать жизненную энергию и способности мутантов, но взамен не могла даже поцеловать возлюбленного без риска для его жизни. Так что многие способности несли за собой кучу недостатков, и это было одной из главных причин, почему Старк не хотел полагаться на удачу в этом вопросе. Поэтому первым был геном некоего Себастьяна Шоу, который способен поглощать энергию и за счет нее был вечно молодым, мог усиливать свое тело или отправлять эту самую энергию обратно. Лютый был тип, которого забороли вместе Магнета и Ксавьер, да и то с огромным трудом и немалой долей удачи. Уязвимостей у него было немного. Телепатия, которую он не мог поглощать, предел количества поглощаемой энергии, после превышения которого он терял сознание, а также, когда он пуст, он не сильно отличался по силе от обычного человека. У Старка было гораздо более сильное тело и не слабая душа, так что его предел должен быть выше. А против телепатии может помочь магия или шлем Магнета. Проблемой было только найти телепата-добровольца, согласного на создание защиты против него, так как классические методы против ментальной магии или гелеменции не работают на телепатах. В любом случае, способность не только усиливала, но и защищала практически ото всего. Вторым донором стал Ртуть. Судя по описанию его способностей, парень мог двигаться на скоростях свыше 14 тысяч километров в час или 12 махов. Причем сам он не чувствовал перегрузок или каких-то неудобств в таком режиме. Однако, учитывая, что ему ломали в одном из боев ногу, что было написано в описании к образцу крови, его тело вполне обыкновенное, то есть налицо манипуляция пространством-временем. Судя по догадкам Хэнка и самого Тони, парень создает вокруг себя пузырь с иным пространством-временем. Почему не только временем? Так в таком случае он не смог бы бегать на большие расстояния или постарел бы, пока добежал, однако этого не происходит. А значит, он сжимает пространство перед собой и расширяет его сзади себя, как звездолеты в Стартреке, или каким-то иным способом манипулирует им. Почему именно его геном? По нескольким причинам. Во-первых, ни раз и ни два Старк сталкивался с тем, что не везде успевает. Собственно, поэтому у него была армия Джарвисов в костюмах. Так что эта способность была полезна и в быту, и в бою, особенно если учесть аппарацию и блинк. Во-вторых, потому что она отлично подходила телу Титана, которое было склонно к пространственной магии. О чем говорить, если Владимир, пробудив способности Титана, смог без защиты путешествовать в гиперпространстве. В-третьих, ничего лучше не было. Способности регенерации Лагана ему не нужны, так как и своя есть, пусть и слабее, а чары исцеления сводит почти всю разницу на нет. Способности Дарвина к адаптации были неплохи, однако они временно позволяли тебе выжить и не обязательно делали тебя сильнее. Что ему толку от выживания, если он не сможет спасти близких ему людей? Кроме того, не стоит забывать о магии. Если появится противник, перед которыми спасуют эти две его способности, он придумает что-то еще. Однако стоит вернуться к изменениям. Благодаря использованию в качестве основы сердечного цветка, мутировавший организм еще немного улучшится и выйдет на свой предел по всем параметрам, да и безопаснее это. Гены пауков и прочую дичь Старк не стал добавлять. Он знал, в какую крокозябру превратился Влад, когда начал химеризовать себя со всеми подряд. Так что только самые стабильные гены, ингредиенты, формула и сборка. После этого Старк залез внутри, активировав таймер на сенсорном экране внутри, погрузил сам себя в сон с помощью чар сна, сомниум. Пока он пребывал без сознания, активировались чары поддержки жизни и лечения, зачарованные иглы пробили кожу и начали вкачивать жидкость, похожую на грязь из-за примесей частиц вибрантия. В общем, заливалось около 3 килограммов жидкости, из-за чего процесс растянулся во времени. После этого активировались вита-лучи, а мана из накопителей, превращаясь в псевдопрану, также закачивалась в тело Старка для ускорения процесса. Будь он изначально человеком, все было бы проще и гораздо быстрее, однако его тело само по себе довольно сильно сопротивлялось изменениям. Снаружи не прошло и часа, а внутри около 3 суток, когда все завершилось. Хаем, вроде ничего лишнего не выросло, вылез из устройства Тани, рассматривая свое тело, которое особо не поменялось. Разве что он снова подрос сантиметров на 10 и раздался в плечах, напоминая Капитана Америку по габаритам, который был атлетом почти 2-метрового роста или, переводя на американские величины, 6,5 футов. Просто как ученому Старку приходилось пользоваться как метрической системой, так и английской, и тело было на самом деле проблемой. Объяснить хорошую физическую форму легко, но попробуй это сделать с ростом. Вариантов два. Признаться, что он мутант, или заявить о своем открытии сыворотки суперсолдата. Что то, что другое имеет свои плюсы и минусы. В первом случае акции резко упадут из-за ненавистников мутантов, зато можно будет сблизиться с Ксавьером и в открытую нанимать и использовать способности мутантов. Во втором случае к нему тут же придет щит и попросит поделиться по-братски. А после них правительство США, корпорации, террористические организации и отдельные богатые и влиятельные индивиды. И все они не поймут слова «нет», не смогут купить, начнут шантажировать, угрожать, нападут в открытую. В общем, идея тухлая. Массово же наладить выпуск сыворотки для всех и почти даром можно, но не нужно, так как простые люди кроме идеального здоровья и отсутствия усталости разницы не заметят, зато преступники все как один будут с приставкой «супер». Тут надо действовать тоньше. В принципе, можно ослабить действие сыворотки и выпустить ее в разных ампулах как лекарство от рака, СПИДа и прочих неизлечимых заболеваний. Причем, тут на лицо Тани выползла злокозненная улыбка, продавать его практически по себестоимости, то есть где-то за $10. Придется открывать свои аптеки, чтобы другие цену не сильно завышали, и продавать их без лицензии, потому что фармацевтическое лобби и вда грудью лягут, но не позволит выпускать панацею, тем более за такую мизерную сумму. Зато как гомеопатию или БАДы, пожалуйста, там минимальное тестирование на безвредность. Зачем Старку вообще это было нужно? Потому что только моральный урод, имея в руках лекарство практически от всех болезней, будет наживаться на нем или, еще хуже, держать в сейфе до лучшего времени. Денег же у Старка уже сейчас столько, что хватит правнукам правнуков. Да и риска никакого, если сыворотку копировать магическим методом, то исследовать ее будет нереально. Засунешь под микроскоп часть, получишь водичку. Так что легенда с гомеопатией будет самой удобной. Он уже предвкушал, как именитые ученые будут слюной от ярости брызгать, когда объективно эффективное и не имеющее побочных эффектов лекарство от всех болезней будет при исследовании не отличаться от гомеопатии, а будут возмущаться и пытаться запретить. Так Старк выпустит свою линию газированной воды с добавками. Однако в данный момент Тани волновало больше собственное тело. Так что, выйдя из камеры, он начал себя диагностировать протеанскими сканерами, МРТ, диагностическими чарами и всем, что было ему известно. Причем не один раз. В долговременной перспективе сложно сказать, а вот в краткосрочной все нормально. Гены и хромосомы прижились и находились на своих местах, иных мутаций не произошло и не происходило, физическая сила, реакция и гибкость также увеличились. Однако никаких новых сил в себе Старк не чувствовал. Или нужен был триггер для их активации, или все же духовная составляющая первична, а голые хромосомы не дают ничего. Так что сложно сказать, успех это или провал. Да и стоило понаблюдать за собой подольше, чтобы третья рука из задницы не вылезла в самый неудобный момент. Так что в течение недели Тони занимался именно этим. Искал в себе силы, подписывал бумажки, запатентовал лекарство под названием «Панацея» с помощью своего юридического отдела и заставил свою команду светил в лице Хелены и Бетти заниматься бумагоморотительством и бюрократией. Так как даже гомеопатия должна была пройти испытания на подтверждение ее безвредности и получить лицензию. Причем в этом деле даже взятки не особо помогли бы. Еще одной головной болью оказалась будущая свадьба. Пускай она только через месяц, однако Пип переносилась уже сейчас. Причем, учитывая целый штат помощников и отдельную фирму, которая занималась организацией свадьбы, участие Старка все равно требовалось. Тихую свадьбу в кругу друзей устроить получилось бы, особенно учитывая репутацию взбалмошного миллиардера. Однако этих самых друзей будет столько, что проще уж организовать полномасштабное торжество с приглашением журналистов и деловых партнеров, а потом уже посидеть вместе с друзьями. Впрочем, были и хорошие новости. Дроны Старка наконец-то одобрили. Пока что только в Детройте, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке в качестве эксперимента. Дроны представляли собой сплющенные шары с репульсором внизу, гироскопом, продвинутой оптикой со всех сторон и ионной пушкой в качестве оружия нападения, которое позволяло эффективно оглушать людей и выжигать проводку автомобилей. Кроме того, заплатив Питеру, несмотря на то, что тот отказывался, Старк использовал патент парня для внедрения пускателей паутины в дроны. Это было не только крайне эффективное средство обезвреживания преступников, но и способ поддержать ученика деньгой немалый, заодно прорекламировав его изобретение. Управлялись дроны как с помощью оператора, так и автоматически по заданному маршруту и с возможностью самостоятельно определять противоправные действия и принимать решения. Нападение Нормана Осборна действительно сдвинуло дело с мертвой точки. Власть имущие наконец-то вспомнили о том, что они тоже смертны. К слову, все запасы вибрантиевого спрея смели за 3 дня. Очень уж показательная вышла демонстрация, что те, кто его использовали, получили ранения только незакрытых частей тела. Танки, одежда и бронежилеты для солдат также обрабатывались, так как давно прошли все положенные испытания, а телиться военные не любили, особенно когда речь идет об их собственных жизнях. В общем, главная проблема за последнее время у Старка была не в управлении компанией или спасении людей, а в выборе свадебного платья. «Ну, как тебе?» Посередине комнаты крутилась Пиппер, а голографические проекторы создавали иллюзию белоснежного длинного белого платья. Уже 16-го или 17-го, Тони сбился со счету. «Как всегда прекрасно», — честно ответил Старк. «Ну, я же серьезно спрашиваю». «А я абсолютно серьезно отвечаю. Даже если ты наденешь мешок из-под картошки, ты не будешь мне нравиться меньше. Мне приятно это слышать, но я не могу надеть мешок из-под картошки на свадьбу, где будет куча журналистов и посторонних людей. Не думаю, что они сильно удивятся, ты же будешь миссис Старк, а от нас ждут чего-то подобного», — приобнял Тони свою будущую жену, однако та вывернулась из его объятий. «Тони, хватит уже твоих шуток, скажи нормально». «По-нормальному нужно ввести тебе сыворотку, так как рост и формы твоего тела могут измениться». «Точно», — замерла она. «Тогда чего мы ждем? Прямо сейчас», — ошалел Старк. «Из-за какого-то платья?» «Не из-за какого-то платья, а из-за свадебного. Девушки бывает килограммами вес сбрасывают, лишь бы получше в нем выглядеть. Неужели ты не понимаешь, что свадьба бывает всего лишь раз в жизни? Мне кажется, что ты слишком переживаешь по этому поводу. Для меня свадьба – исключительно подтверждение и так состоявшегося факта, что мы вместе и любим друг друга. Или тут что-то личное?» «Ты прав», – вздохнула девушка, сев рядом со своим женихом. «Моя мама была очень недовольна тем, что я выбрала карьеру. У нее была идея фикс, чтобы я удачно вышла замуж и нарожала ей внуков, а я хотела доказать, что это не главное и, занимаясь карьерой, тоже можно быть счастливой. Тогда к чему это все? Представляешь, какое у нее лицо будет, когда она узнает, что именно из-за моего выбора я стала не только директором Stark Industries, но и выхожу за его основателя замуж. Она-то меня последние несколько лет называет старой девой, из-за чего я и прекратила с ней общаться. А разве сам факт свадьбы не подтвердит ее слова?» «Нет, она настаивала именно на том, чтобы бросить заниматься карьерой», — покачала головой Пиппер. «Впрочем, я просто хочу, чтобы все прошло хорошо. Для меня организация свадьбы сейчас как глоток свежего воздуха после кучи исков и проблем организации новых производств и заключения контрактов. По твоей, между прочим, вине. Так что вкалывай свою сыворотку быстрее, тем более что я за твоей выносливостью не поспеваю». С Пиппер было гораздо проще. У нее в неактивном состоянии тоже были зачатки Х-хромосомы, которые могли никогда не проявиться, так что Тони впихнул в них наиболее подошедший геном Дарвина, потенциально бессмертного мутанта с невероятной адаптацией. Ну и остальной геном также был перестроен, создавав полутитаншу-полуванку. Внутрь излучателя зашла стройная, но видно, что пренебрегающая физическими нагрузками, вечно недосыпающая и питающаяся кое-как женщина 29 лет. Она была красива, особенно в глазах самого Старка, однако сравнивать ее с топ-моделями и ангелочками Виктории Секрет, побывавшими ранее в постели гения едва ли не полным составом, не стоило, низенькая, с небольшим животиком, не без целлюлита и прочих, нормальных для простого человека недостатков. Впрочем, тем больше Пиппер верила, что Старк любит именно ее, а не плосковатую задницу и кривоватые из-за постоянного хождения на каблуках ноги. После изменения наружу вышла Валькирия, рост 1,85 м, что на почти 30 сантиметров выше, чем ранее. Спортивное, поджарое тело с кубиками пресса. Волосы, ранее довольно ломкие и секущиеся, отросли до самой попы и лоснились, будто сошли с рекламы шампуня. К слову, о попе и груди, они тоже подросли, но не слишком сильно. Если раньше Пиппер могла похвастаться не самой правильной формы грудью полуторного размера, то теперь они были подтянутыми и идеально округлыми, которые редко встретишь даже у молодых девушек. Ноги длинные и прямые, попка округлая, упругая и приятная взгляду. Крутящаяся Пиппер, удивленно рассматривающая себя, еще больше показывала, что придраться просто ни к чему. Нет недостатков, но при этом без перебора, как у той же Джин Грей. Так, сначала анализы, а потом в кровать, а то я и так себя еле сдерживаю, воскликнул Старк. Так, может, сначала в кровать, прикусила губу Пиппер, которой крайне понравилось то, что она видела. Какая девушка? Нет, какой человек не желает избавиться от всех недостатков во внешности? Меня лишний раз упрашивать не надо. Старк подпрыгнул к девушке, а после того, как схватил ее на руки, переместился вместе с ней в спальню для испытания новых физических кондиций. В итоге почти на целые сутки Stark Industries потеряла своего директора и владельца, а Старк выяснил две вещи. Во-первых, ему теперь не нужно сдерживаться, из-за чего занятие сексом стало намного приятнее. А во-вторых, ему нужна новая кровать, желательно из вибрантия. Спустя полторы недели после нападения Нормана Осборна на прием. Подземный полигон Старка на острове. Ну что, отдохнул, прочистил мозги. Поинтересовался Тони у своего ученика, стоя в белом тренировочном кимоно. Да, спасибо, учитель, смущенно кивнул Питер, который не только отошел от произошедшего, но и отлично провел время со своей девушкой. До секса у них не дошло, но не потому, что он не хотел, а потому что в этом плане у него с Фелицией все сложно. Он видел, как та пытается себя перебарывать и вздрагивает, когда Паркер прикасается к ней, и не хотел ее заставлять. Причем сама девушка тоже этого хотела, однако подобные психологические травмы так просто не проходят. Харди призналась, что прорабатывает эту свою проблему с психологом, однако все равно было нужно время. Зато он полюбовался на нее в купальнике, да и просто спать с ним в одной кровати она смогла научиться как раз за эту неделю. Кроме того, они начали притираться друг к другу в быту и договорились, что после окончания школы съедутся вместе. Не сказать, чтобы они были совсем уж неумехи и лентяи, тот же Паркер помогал своей тете, а Фелиция не была белоручкой, но совместное проживание вскрывает многие привычки. Например, Харди была патологической чистюлей и аккуратисткой, а сам Питер пусть и не жил в грязи, но вот в бардаке, спокойно, и таких мелочей десятки. Очень многие пары разбиваются именно о быт. Не зря говорят, что брак должен пережить богатство мужа, популярность жены и ремонт. Чему вы будете учить меня сегодня? Чему мы будем учиться? Потому что, уча тебя, я учусь сам. Однако сегодняшний урок будет немного отличаться, потому что я буду выбивать из тебя дерьмо. Или ты думал, я не узнаю, что ты после возвращения возомнил себя героем и начал летать в маске по городу, мистер Старк, я. Однако не успел Питер оправдаться, как его паучье чутье взвыло и ему пришлось уворачиваться от удара мгновенно прыгнувшего к нему Старка, скорость которого была сравнима с аппарацией. Тони бил наверняка, и его удар превзошел скорость звука, из-за чего возник громкий хлопок, вызвавший звон в правом ухе. Впервые Паркер видел стиль Влада, в котором применение боевых искусств мастеров Рёдзинпаку дополнялось магическими навыками и возможностями Полутитана. Тони плотно взялся за магию и Би после поражения в битве с Магнета. Выпустив паутину, Питер в последний момент смог вытянуть себя от удара правой ноги учителя, которая, пройдя вскользь, сломала ему три ребра разом. Учитель будто обезумел, гоняя парня по всему полигону и совершенно его не щадя. И все это без заклинания и своего костюма. Когда Паркер не мог уже двигаться из-за повреждений, Старк его лечил и гонял вновь. Так прошел целый час, показавшийся ему вечностью. «За что?» Лежа на полу, только и смог спросить измученный подросток. «Во-первых, чтобы ты понял, что твои героические полеты на паутине опасны. В любой момент ты можешь умереть. И что я скажу тогда твоей девушке и тете? А они будут спрашивать у меня, ведь я взял ответственность за тебя», — зло ответил Старк. «А во-вторых, за то, что ты не обратился ко мне. Хочешь геройствовать? Пожалуйста, я сделаю тебе зачарованный костюм, который не будет мешать движениям, сможет летать и пускать не только паутину, но и иметь нормальное оружие и защиту, но ты решил бегать с голой задницей по Манхэттену». «Я не был голым. Костюм из ткани? Серьезно? Хорошо хоть додумался моим спреем и своей паутиной воспользоваться». Каждое слово вбивало Паркера в землю, будто гранитная плита. «А в-третьих, чтобы ты понял, как бы силен ты ни был, всегда найдется кто-то сильнее. Ты думаешь, я силен? Меня так сильно отделал 70-летний дед, управляющий металлом, что я чуть не помер. Но я же помог людям», — возмутился Паркер. «Помог ты только при пожаре и, к слову, получил ожоги. А жертв двух грабителей и одного насильника спасли бы уже мчащиеся к ним полицейские дроны. Мир не крутится вокруг тебя, Питер, как не крутится он вокруг меня. Хочешь помогать? Хорошо, тогда делай это нормально. Я дам тебе костюм от Джарвис Цели, с которыми не справляются городские службы или мои дроны. Простите, мистер Старк, я просто хотел помочь. Только поэтому ты сейчас здесь, а не за дверью», — подал руку хмыкнувший Старк. «А сейчас пошли в мастерскую, буду тебе показывать сочетание и исключение рун в артефакторике». Магия только с первого взгляда, казалось, нарушала законы мироздания. Но чем больше ее изучаешь, тем больше понимаешь, что она следует своим законам. Чем ты сильнее и опытнее, тем меньше у тебя ограничений и правил, но они все же остаются. Например, ничего не берется из ниоткуда и не исчезает никуда. Так что Паркер старательно учился. К слову, в этот же день он получил себе свой костюм, который не мешал его силе прилипания к поверхностям и имел встроенные веб-шутеры. Кроме того, у него было 4 дополнительных манипулятора, которые могли быть как оружием, так и контейнером для любых других инструментов. Старк назвал это доделанной разработкой доктора Октариуса, и вместо прямого подключения к нервной системе используется адаптивный псевдо- и магическое считывание поверхностных мыслей. Благодаря использованию уменьшающих чар и нанороботов вибрантиевый доспех мог собираться из подвески в виде паучка за считанные секунды, прямо поверх одежды. А в остальном он имел те же возможности, что и доспех Старка: кибернетический взлом, анализ информации, видение в нескольких спектрах, репульсоры и микрорепульсоры для полета и атаки и, конечно, антиматериальный реактор, который снабжал энергией не только костюм, но и магией самого владельца. Такой подарок притупил обиду за предыдущее избиение, однако память о нем не позволила сразу броситься патрулировать улицы, а заставила сначала разобраться в возможностях костюма и подстроить свой стиль под них. «Вы считаете правильным давать оружие, сравнимое с тактическим ядерным, в руки подростка?» — поинтересовался Джарвис. «Не можешь бороться? Возглавь, мой друг, а то убьется же». Да и вскоре он поймет, что сочетать учебу, быт, личную жизнь и геройство крайне сложно, а кроме того, что не все оценят его работу положительно. Задача взрослых не в том, чтобы подрезать птенцам крылья, а в том, чтобы те не убились в процессе вставания на крыло. «Я не человек, мистер Старк, для меня ваши аналогии логичны, но непонятны». «Ничего, вот сделаю тебе подружку с робосиськами». «Экстренное сообщение, мистер Старк, с орбитальной станции фон Дум», — внезапно сказал ему Джарвис, сбив с мысли. «Выводи на экран. Мэйдэй, мэйдэй, кто-нибудь, помогите. Мы изучали пространственную аномалию, как из нее вырвалось неизвестное излучение. Оно разрушает оборудование нашей станции. Система жизнеобеспечения на пределе, у нас кислорода всего на 20 минут, помог». Картинки не было, голос шел с искажениями и прерывался, и это после того, как Джарвис его подправил, однако не узнать голос Дума было невозможно. «Сколько людей на станции?» — облачаясь в свой костюм железного человека, спросил Старк. 5. Виктор фон Дум, Сью Шторм, Рид Ричардс, Бенджамин Гримм и Джонатан Шторм. «Значит, челнока хватит». Сняв с брелка кораблик, похожий на самолет ваканцев в миниатюре, Старк бросил его в окно и снял чары уменьшения, из-за чего тот принял свой истинный размер в 25 метров длиной, 5 метров в ширину и 4 в высоту. Репульсоры внизу держали его в воздухе, Еще 5 более крупных сзади являлись основной тяговой силой. Отпарировав прямо в рубку, Старк в надетом костюме примагнитился к креслу, а Джарвис, используя последние известные координаты станции с расчетом ее скорости, проложил наиболее эффективный маршрут взлета. Как космонавты управляют вручную ракетой только в экстренном случае, так и Старк положился на автопилот. Впрочем, шаттл Старка не обязан был взлетать свечкой вверх, а летел по более пологой траектории, разгоняясь до первой космической, а далее выходя на маршрут догона станции. Еще до этого Тони ощутил что-то чудовищное, что-то, что не описать словами, при этом невидимое в оптическом спектре, а ощущаемое самой душой одаренного. Он аж холодным потом обливался. Среди доступных ему спектров были зачарованные линзы, на которые он перешел и шокированно спросил у Джарвиса: «Ты это видишь? Я не могу видеть магию, мистер Старк. Оно похоже на красно-черную живую туманность больше Земли. Намного больше». Часть 26. Космическая сущность не знала, когда появилась, да и в принципе не знала, что такое знать. Только получая носителя, она могла осознавать себя, а без этого находилась в некоем инстинктивном поиске аватара для себя. Мало кто знал, кто она и что она. Только сильнейшие из богов мультивселенных знали, что она будущий камень бесконечности. Когда вселенная погибает, схлопывается и рождается вновь, от старой остаются только камни, сгустки неких аспектов, содержащих в себе информацию о жизни вселенной. Каждый камень отвечает за свой аспект: сила, душа, реальность, пространство, время и разум. Сущность была заготовкой под камень жизни, поэтому ее аватары могли воскрешать, лечить и сами восставать из мертвых, аки Феникс. Поэтому некоторые народы так и прозвали сущность Феникс. Путешествуя сквозь сотни и тысячи световых лет, Феникс искал сосуд, что сможет хоть ненадолго выдержать его мощь. Причем за собой он нес как разрушение, так и созидание. Все зависело от носителя. Он мог как разрушить свою планету, так и принести ей процветание. Самой сущности было плевать. Она желала лишь снова жить, думать, осознавать себя. И вот она прибыла к очередной населенной разумными планете. Сюда ее привело чувство родства, будто очередной сосуд несет в себе ее частичку. Первыми встреченными существами оказались двуногие на металлической безжизненной скорлупке. Щупальца потянулись к ним, проверяя их на пригодность и одновременно раскрывая максимальный потенциал. Первый двуногий начал пахнуть камнем: не подходит. Второй вспыхнул огнем, что был похож на нее, но это был безжизненный огонь, он не нес вкус жизни. Третий начал тянуться как резина, отброс. Четвертый начал пахнуть молниями и металлами, силен, но совершенно не подходит. Пятый оказалась чем-то отличающаяся двуногая, которая стала невидимой, слаба. Впрочем, чувства и мысли были таковыми, если интерпретировать на человеческий язык. По сути, это были лишь эхо от эхо чувств. Однако прибывший к первым пятерым на очередной скорлупке двуногий впервые вызвал у Феникса что-то похожее на любопытство. Вначале сущность протянула щупальца для его проверки и даже не заметила попытки двуногого защититься. Это все равно, что пытаться остановить торнадо пятой категории карточным домиком. Потом, вливая энергию, сущность испытала легкое удивление и радость. У сосуда был большой нераскрытый потенциал, так что Феникс вливал, вливал и вливал энергию, как в бездонную бочку. Однако вскоре сущность испытала первозданную эмоцию всех разумных – страх. Обычно, вливаясь в сосуд, сущность сливалась с ним, но вместе с тем оставалась самой собой. Непонятный двуногий делал ее энергию своей, поглощал без остатка. И пусть это была капля даже не в море, а в практически бесконечном океане, однако таковое было впервые. Попытавшись отнять щупальце, Феникс понял, что не может этого сделать. И тут прибыли еще двуногие на скорлупке, среди которых была та, кто привлек ее, родственный сосуд. Потянувшись к нему, Феникс с чувством, похожим на радость, смог сбежать от странного двуногого. «Мистер Черкасов, как вы не понимаете, что за реакторами холодного синтеза будущее? Я понимаю, что ваша страна является главным поставщиком урана и строителем классических АЭС». Пиппер, сидя в своем офисе, общалась напрямую с президентом России. Ее слова автоматически переводил на русский Джарвис, причем с сохранением интонации голоса. И именно поэтому вы должны понимать, что, став пионером в этой области, получите наибольшую прибыль. Тем более, что вы и так являетесь лидером в добыче палладия, который требуется для наших реакторов. «Значит, вам нужен наш Палладий», — догадался Черкасов. «Именно, и мы готовы обсудить с вами взаимовыгодные договоренности по этому поводу. Кроме реакторов мы можем предложить весь ассортимент нашей продукции от флайеров до лекарств». «Не знал, что вы выпускаете лекарства», — удивился седовласый полноватый мужчина с горбатым носом. «Дорогой пиджак, еще более дорогие часы и роскошная, пусть и достаточно старомодная обстановка кабинета не удивляли Пиппер. Она привыкла общаться с имеющими власти деньги и знала, что самое главное — не поставить себя в подчиненное положение, в положение просящего, ведь тогда тебя будут гнобить и пытаться давить, даже если сделка выгодна всем. Это нечто вроде этикета в подобных кругах. Мы только начали это делать. Весь прейскурант я выслала вашим секретарям. Что же, я обсужу этот вопрос с полномочными людьми, и мои секретари ответят вам. Благодарю, приятно было пообщаться, попрощалась Пиппер. Мне тоже, мисс Поттс, улыбнулся в ответ Черкасов. «Буду рад лицезреть вас лично». Когда голоэкран погас, женщина потерла виски. Супертело позволяло не чувствовать усталости и спать по 2 часа в день, однако она морально вымоталась. Кроме того, у красоты были как плюсы, так и минусы. С одной стороны, стало проще договариваться с мужчинами. С другой, они начали делать ей похабные предложения и вообще довольно откровенно пялиться. Ранее те же люди вели себя сдержаннее, а работы благодаря выходу на международный рынок стало не меньше, а гораздо больше. Если бы не помощник Кейт Джарвис, то она бы уже вздернулась. Мисс Поттс, у мистера Старка проблемы, одно предложение, и женщина тут же взбодрилась. Если у Тони проблемы, то это значит, что ни Джарвис, ни он сам не справились, и это что-то серьезное. Он спасал персонал орбитальной станции фон Дума, когда столкнулся с некой магической сущностью. Никакие методы защиты и экстренной эвакуации не работали, системы доспеха и шаттла вышли из строя. Спустя 10 минут после приближения суборбитального самолета людей Ха-сущность отступила и аварийный порт-ключ перенес тело мистера Старка в вита-излучатель. «Так, значит, он в порядке?» — с надеждой спросила Пиппер. «Нет, он нихера не в порядке». Всегда вежливый Джарвис перешел на ругательство и волновался за своего друга и создателя. Ну и поднабрался от него словечек. Излучатель, несмотря на материалы, из которых создан, из очарования, раскалился до бела. «Я сбиваю жар с помощью противопожарной системы, но надолго ее не хватит. Простите, мисс Поттс, я просто не имею полномочий и не знаю, что делать». «Хорошо, я тоже не знаю, но попробую помочь», — твердо ответила взволнованная Пиппер, крутанув кольцо на пальце, тем самым телепортировавшись к парному кольцу на руке Старка. Как оказалось, Джарвис не врал. Горячий пар обжигал горло, жар был не слаб даже для ее изменившегося тела. Дроны с шлангами поливали капсулу жидким гелием, который имелся в лаборатории для работы электронных микроскопов. Вытянув руку, она не увидела ее. Заработали системы вентиляции и вытянули конденсаты гелий, благодаря чему стала видна капсула, будто объятая черно-красным пламенем. Не зная, что еще можно сделать, девушка облачилась в свой костюм и попыталась открыть дверцу, однако стоило ей дотронуться до нее, как пламя лизнуло ее руки. Закричав, она сбросила перчатки с кусками прикипевшей кожи, оставшейся внутри них. Однако в следующее мгновение она заметила, как на руках очень быстро появилась новая кожа, которая покрылась какой-то черной коркой. Тони говорил ей о генах адаптации, но ранее тот был неактивен. Может, все дело в этом странном пламени? Сжав зубы изо всех силы, женщина голыми руками начала открывать дверцу. Руки все равно обгорали, но заживали вновь все быстрее и быстрее, пока в конце концов черная корка не смогла сдерживать пламя вообще без боли и повреждений. Однако в данный момент переживание за возлюбленного было гораздо сильнее испытанной боли до этого. Наконец, открыв дверцу, она вытащила обнаженного жениха. «Ну уж нет, ты у меня не помрешь. Таким образом ты от свадьбы не сбежишь». Пиппер понимала, что несет бред, но ей было страшно, а крики и обвинения Старка, который в очередной раз вляпался в какое-то дерьмо, хоть немного ей помогали. Суматошно ища глазами хоть что-то, что могло помочь, девушка увидела обсидиановые шары. Тони как-то раз говорил, что тот отлично поглощает магическую энергию, и поэтому, схватив его, она положила его на грудь любимого. В тот же момент остатки пламени стали втягиваться в шар, и когда тот уже начал трескаться, она поменяла его на другой, третий, четвертый. В итоге ушло аж 15 шаров, пока Тони не начал спокойно и ровно дышать. «Джарвис, я вроде бы справилась. Спасибо, «Мисс Поттс, положите его, пожалуйста, на сканеры, я проверю состояние мистера Старка». Тони за свою жизнь испытал множество неприятных пробуждений. Похмелье, приход в себя в канаве или каких-то странных местах вроде гей-клуба или закулисья цирка. Господи, он даже в грязной пещере Афганистана просыпался после ранения шрапнелью и кустарной операции с внедрением магнита в грудь. И даже последнее он оценил бы на 9,5 по шкале херовости из 10. Сейчас же определенно было 10 из 10, потому что болела сама душа, будто бы его изнутри продрали наждачкой, поджарили, а потом посыпали солью с перцем Каролина Риппер. И на контрасте с этим идеальное состояние тела, да. Открыв с трудом глаза, он понял, что хотя бы у себя дома лежит, на кровати, с подключенным кардиографом, а под боком что-то теплое и приятное. Пошевелившись, это теплое и приятное закричало голосом Пиппер. «Тони, ты очнулся, я так волновалась!» Обняла его девушка так, что едва не треснули ребра. «Тихо, тихо, ай, добьешь же!» Поморщился Старк. «Тебе больно? Где?» Джарвис сказал, что твое тело в порядке. Испугалась директор Stark Industries. «При всех достоинствах моего электронного друга, в магических материях он не разбирается. Болит моя душа», увидев скептический взгляд Поттс, он продолжил. «Что, ты же католичка, и не веришь в душу?» «Не тогда, когда о ней говорит такой прожженный циник, материалист и атеист до мозга костей, как ты, не терпящим возражения тоном», ткнула она в него пальцем. «Кого я себе выбрал в жены? Даже мужу своему не веришь?» Патетично воскликнул оскорбленный в лучших чувствах мужчина. «Верю я, верю. Сложно не поверить, когда ты весь был в огне, который горел сам по себе». Стало понятно, что Пиппер едва держала себя в руках. Настолько сильно она не волновалась даже тогда, когда была уверена в будущем банкротстве компании. Наверное, последний раз она испытывала что-то похожее, только когда Тони пропал в Афганистане. «Да, ни черта не помню», — помотал головой Старк, «и зря это сделал, так как та еще сильнее начала раскалываться, и вряд ли аспирин поможет». «Джарвис, что там за чертовщина была, мистер Старк, после вашего прилета?» После вопроса Тони Джарвис на пару с Пиппер начал рассказывать о том, как связь с ним стала недоступна. Сам мужчина помнил только то, что все его магические и силовые щиты снесло, будто те были тонкой скорлупкой, и далее провал в памяти. Как оказалось, кроме него прилетели люди Хаи и что-то сделали, так как после этого его все-таки перенесло в Вита-излучатель. Дойдя до момента, когда Джарвис рассказал, как героически терпя чудовищную боль его вытаскивала Пиппер, он обнял девушку. «Тебе сейчас не больно? Ничего не болит? Надо было меня там оставить», переживающий Старк событие столь же маловероятное, сколь и непривычное. «Может, йодом помазать? Тони, ты не слышал? Я пробудила ген адаптации. Все со мной в порядке». Показав уже ставшую нормальной руку, успокоила Старка девушка. Впрочем, ей было приятно видеть, как тот волнуется за нее. Да и ни одной же ей мучиться. «Да, хорошо, но больше собой так не рискуй», — поцеловав в темечко свою невесту, Тони продолжил слушать рассказ. После выкачки из него лишней энергии, Старк уснул, и Пиппер перенесла его в спальню, подключив по инструкции Джарвиса кардиограф и другое оборудование. Отвозить в больницу наотрез отказался и переубедил саму девушку, так помощь ему не помогут, ибо он полностью здоров, а вот его анализ крови или банальный рентген заинтересует очень многих. Это если они в принципе смогут взять или сделать хоть один анализ. А проснулся Старк через 6 часов после инцидента. Кроме того, подытожил Джарвис, ваши две хромосомы хамутировали, соединившись друг с другом. В комнате появилась голограмма из двух соединенных концами хромосом, которые, пересекаясь в двух местах, в свою очередь, напоминали восьмерку, нарисованную двумя линиями. Ясно, что ничего не ясно. Разбираться с этим будем после того, как я восстановлюсь. Камера работает, копии излучателя исправны. Старк даже не пытался воспользоваться магией, так как понимал, что только хуже себе сделает. На складе есть еще 3 штуки. Пиппер, поможешь перенести их и настроить? Зачем? Тони, ты же только что пришел в себя. Та штука в небе была поистине чудовищной и невероятной. Маленькая частичка ее мощи едва меня не убила. И деться та никуда не могла. Так что либо она до сих пор рядом с землей, либо та слилась с кем-то из людей Ха. Я обязан прийти в себя как можно скорее и разобраться во всем. Не ты ли говорил Питеру, чтобы тот не взваливал все на себя? Это не тот случай, дорогая, это касается всех нас, и чем быстрее я восстановлюсь, чем быстрее разузнаю все, тем больше шансов, что свадьбу мы будем праздновать не на постапокалиптичном пепелище. Все настолько плохо, все гораздо хуже. Я могу чем-то помочь, не знаю, могу ли я сам помочь, признался Тони, но и удерживать тебя не стану. Выбирай сама, делать то, что ты делаешь лучше всего, или попытаться сражаться вместе со мной без подготовки. Умеешь ты переубеждать, прикусила губу девушка, вздохнув. В битве она действительно, если была не бесполезна, то близко к этому. Вся эта магия, боевые искусства, это не ее. У нее свой бой с акционерами, партнерами, заказчиками, поставщиками, журналистами и отчетами. Тем более, что сегодняшний случай наглядно показал, насколько важно иметь надежный тыл. Тогда научишь меня магии, хотя бы целительной, чтобы я знала, что делать. Непременно, поцеловал Пиппер Тони, после чего они вместе перетащили излучатель в камеру ускорения времени. На полное восстановление ушло еще 3 часа или почти неделя в ускоренном пространстве под постоянным облучением вита-лучами. Выйдя из камеры, Старк в первую очередь отъелся, после чего переоделся в новый костюм, так как старый умудрился сгореть, и телепортировался к особняку Ксавьера. Как ни странно, в голове голоса пожилого телепата не возникло, так что пришлось воспользоваться домофоном у ворот. «Добрый день, это железный человек пришел по поводу происшествия в космосе. Я передам профессору Ксавьеру, подождите», — раздался в ответ голос Скотта Саммерса, того мутанта в очках с красными линзами. «Железный человек», — раздался старческий голос через несколько минут. «Вы улучшили свою ментальную защиту, вас стало сложнее читать. Интересно, но это может быть следствием происшествия на орбите», — задумавшись, произнес Тони. «Вы были там? Проходите. Вы не единственный пострадавший». Двери открылись, и Старк влетел внутрь. Пушки ПВО, замаскированные под пышные фигурные кустарники, наконец-то перестали в него целиться, а противный писк наведения прекратился. Летел же он потому, что в этой школе Молокова можно удивить подобным. На крыльце уже стоял довольно обеспокоенный Скотт, который кивнул ему. «Здравствуйте, следуйте за мной». По пути Тони встречались дети, и он недооценил своей популярности в амплуа железного человека. Вот, казалось бы, они сами обладают сверхспособностями, однако дети остаются детьми. Кто-то подбегал к нему с тетрадкой, чтобы получить автограф, кто-то начинал расспрашивать, но их осаждал сам Скотт, а остальные следовали до самого лифта в лабораторию. Внутри уже было немало народу. Известный Старку Хэнк, излечившийся от своей мутации. Мужчина с пышными бакенбардами на лице и силой сверхбыстрой регенерации, Росомаха. Парень, похожий на черта с синей кожей, выгнутыми назад ногами, как у кенгуру, и хвостом, ночной змей, мутант с силами телепортации. Низенькая девушка, что умеет проходить сквозь стены, Китти Прайд. Темнокожая девушка с белыми волосами, умеющая управлять погодой, Шторм. Профессор Ксавьер и, собственно, Джин Грей, что лежала сейчас на кровати и также, как некогда Старк, выпускала волны странного пламени вокруг. Только, в отличие от Тони, они не влияли на окружающие предметы. Вместо этого те висели в воздухе. Кроме них здесь было еще 5 людей, среди которых он узнал только Сью Шторм, Рида Ричардса и Виктора фон Дума. Молодого парня лет 20, а также выглядящего как живой камень громилу, он не знал. «Железный человек, что он здесь делает?» – неподдельно удивился Рид. «Потому что я тоже там был», – ответил Старк, указав пальцем вверх и свернув шлем. «Так как все, кому надо, уже знают, кто он такой, то скрываться далее было не то что бесполезно, скорее, неудобно. Как видите, подрос немного. Очуметь!» – вскликнул молодой парень. «Железный человек, это Тони Старк, а вот я не удивлен», – хмыкнул Ричардс. «Только такой, как ты, будет надевать костюм и строить из себя героя. Ну, я хотя бы не такой мудак, как ты», — хмыкнул Старк. «Тихо, вы у нас в гостях, и я не потерплю перебранок. Кто-нибудь может сказать что-то дельное? Рид, вы выяснили, что за излучение изменило вас и погрузило в кому джин?» — возмутился Ксавьер. Причем говорил он тихо, однако замолчали все. Всех придавила телепатия Чарльза, а Старк себе напомнил найти защиту против этого спектра воздействий. К сожалению, детекторы и компьютеры первыми вышли из строя. Однако примерно повторить спектр я смогу. Кроме уже состоявшегося факта, что все мы изменились, я сказать больше ничего не могу. Нужны исследования и эксперименты, пояснил Рид, отвернувшись от Тони. «В каком плане вы изменились?» Заинтересовался Старк и присвистнул, когда Ричардс вытянул руку на 5 метров, будто резиновую, а молодой парень вспыхнул пламенем, после чего пришлось тушить одежду на нем, и никто не заметил, кроме самого Старка, что огонь не коснулся его, будто впитавшись. Когда эта мысль дошла до него, время будто растянулось, а сам Тони словно попал в мир остановившегося времени. Люди застыли как статуи, и теперь Старк понял, каким образом объединились его хромосомы. Поглощаемая им энергия тратилась на ускорение и, может быть, усиление. Однако для этого нужны эксперименты. «Я могу ставить невидимые барьеры и становиться невидимой», пояснила красивая миниатюрная блондинка. «Со мной, думаю, и так понятно», грубым голосом, будто перетираются камни друг об друга, пробасил каменный здоровяк. «А я пока не в курсе», пожал плечами Виктор. «Предварительные анализы говорят, что все они пробудили гены Ха», пояснил Хэнк. «Мой блокиратор почему не использовали?» поинтересовался Тони. «Одновременно разговаривать и думать ему и раньше ничего не мешало, а сейчас и подавно. Я думал спросить у вас разрешение, вы же его производите. Не думали о серийном производстве? Пока еще нет. До того, как я разработаю антидот к лекарству, я его производить не буду. Не скажете о причине?» поинтересовался профессор Ксавьер. «Если это не секрет?» «Секрета никакого нет. Я разработал сыворотку отключения гена Ха для тех, кто страдает от него, чьи способности не подконтрольны, опасны, вызывают уродство, боль или сокращение жизни. Однако стоит мне сказать о нашем с Хэнком открытии, и в тот же момент из лекарства сделают оружие». «Создатель оружия против этого?» – удивился Рид, сделав акцент на слове «оружие». «Отнюдь. Есть мутанты-террористы, которых довольно сложно взять живьем без него, и еще сложнее содержать в специальных тюрьмах с постоянным риском побега. Однако что делать, если ген отключили у невиновного, если правительственная организация начнет добавлять сыворотку в водопровод и пищу? Вы за мутантов, или против них?» – спросил задумчивый фон Дум. «Я за простых, честных людей. Мутация – такой же инструмент, как обычный столовый нож. Им можно колбаску порезать, а можно человека. Если мутант не нарушает закон, то никто не имеет права нарушать его свободу выбора. И антидот позволит дать этот самый выбор. Хочешь – будь мутантом, не хочешь – не будь. Хоть по 10 раз на дню решай. Хм, я был бы не против исследовать твое лекарство, подталкиваемый Сью», нехотя произнес Рид. «Я беру свои слова обратно. Ты теперь не просто мудак, но и гондон резиновый. Тебя кто в детстве воспитывал? Цыгане? Откуда такой гонор?» «Я прошу», — вмешалась Сью, пока Джон не за ее спиной ухахатывался, а здоровяк откровенно ржал. «Помогите Бену, я передам 5 порций Виктору». Мужчина благодарно кивнул, сам едва сдерживаясь от смеха и давя улыбку. Рид был незаменимым для него партнером, однако его мерзкий характер стал уже притчей во языцах. Так что видеть, как горделивого засранца опускает тот, кто не уступает Ричардсу ни в интеллекте, ни в богатстве, было довольно приятно. «А там сами решайте, пейте, выливайте, продавайте, я же не как некоторые». «К слову», — вспомнил Ксавьер, дернув губой, — «какая способность у вас, мистер Старк? Подозрения есть, но их к делу не пришьешь. Время покажет, время покажет», — кивнул профессор. «Как думаете, ваше лекарство поможет Джин?» «Не думаю», — покачал головой Тони. «Космическая сущность, которую я увидел на орбите, была чудовищно огромна и еще больше сильна. Если она слилась с Джин, я не думаю, что ее остановит хоть что-то. И что вы предлагаете, зависит от самой Джин. Но я могу сказать, чего бы я предложил вам не делать, не пытаться с нею бороться и контролировать. Она сама должна научиться контролировать свою силу. Постройте домишко в пустыне, окружите ее добротой, пониманием и лаской и молитесь, чтобы она справилась со своей силой и проснулась действительно она. Хм, а у вас есть домик в пустыне? Я бы прикупил. Как ни странно, но он у меня есть». Часть 27. 5 дней спустя. Тони стоял на одном краю полигона, тогда как с другого в него целился рейлган на сплющенной эллипсовидной репульсорной платформе. На всякий случай на Старке была его броня, способность способностью, а подстраховка превыше всего. «Джарвис, записывай, эксперимент 138. Остановка пули весом в 10 грамм калибра 5 мм со скоростью 150 мс. На счет 3. Раз, два, три». Рейлган выплюнул из ствола стрелку, больше похожую на небольшую флешету без оперения. Та вылетела практически бесшумно из-за дозвуковой скорости. Только писк суперконденсаторов был слышен. Пролетев 15 метров и не долетев до Старка какие-то пару сантиметров, она потеряла весь импульс и упала на землю. «Эксперимент 138 успешен», – прокомментировал Джарвис. «Хорошо, давай теперь 200 МС». Старк уже 5 реальных дней или около 3 месяцев субъективно для него занимался тренировкой своих способностей. Его первоначальное предположение, что это поглощение энергии, оказалось верным. Однако, как и всегда, дьявол прячется в деталях. Начать с того, что тот же Шоу не мог безгранично поглощать энергию, у него был свой предел. Каждый мутант на любое действие тратит энергию, и чем более масштабно это действие, тем больше ее уходит. Причем энергия, рост этой самой энергии и контроль пусть и увеличиваются со временем, но все же ограничены. Если не случится что-то из ряда вон выходящего, вроде того, что произошло с Джин Грей, способность Старка была такой же, но так как он больше изобретатель и ученый, то пытался глубже познать принципы работы своих сил. Тони не просто поглощал энергию, он превращал кинетическую энергию в потенциальную. Для примера можно взять пружину. Пока она сжата, это потенциальная энергия, и, только отпустив ее, можно получить реальный кинетический импульс. Однако потенциальная энергия не хранилась вечно. Она со временем начинала перерабатываться, превращаясь в ману соответствующего типа, которая, в свою очередь, усиливала тело, а также подпитывала и обновляла прану Старка. Становилось понятно, почему Шоу не старел. Впрочем, у Тони поглощение подпитывало еще и способность создания пространственно-временного кокона. Удивительно прожорливая способность оказалась, потребляющая тем больше, чем больше был коэффициент ускорения. Также становилось понятно, почему при перегрузке Шоу терял сознание, тело не способно было выдержать большое количество потенциальной энергии, а душа – маны. В общем, его способности были ожившим абсолютом философии мастеров ушу и джиу-джитсу, используя силу противника против него самого. Впрочем, ничего не мешало усилить свой собственный удар. Что магия, что боевые искусства тут были более чем в тему. Когда Старк так впервые сделал, то смог сломать колонну из вибраниума. А когда использовал все известные ему усиления и прием бога боевых искусств Хайта, то погнул колонну из вибрантия. Впрочем, это еще цветочки, и со временем он должен набраться опыта в их применении. Старк уже начал заниматься тем, что напрямую поглощал энергию реактора, учась использовать высокоэнергетические лучи разных спектров и электрические разряды напрямую, без посредника в виде костюма или вместе с ним. Но даже без этого способности идеально соответствовали запросам Старка. Впрочем, был еще один недостаток его способностей, обязательное и сознательное их применение, оттого и уязвимость к телепатии. Однако и эту ложку дегтя разбавляли ментальная магия, способности мозга Титана, духа разума, ускорение ртути и адаптивные возможности мутантов. С первыми четырьмя и так все понятно, все они в некоторой степени позволяли увеличить свою скорость мышления и реакции, а вот с последним все было не так просто. Например, дай обычному человеку способность профессора Ксавьера, и тот через секунду умрет от множественного инсульта. Его разум будет банально не готов к такому потоку информации. И то же самое с любым другим мутантом. Некоторые делят мутации на физические, энергетические и концептуальные, но это не совсем верно. Даже владельцы концептуальных сил меняются внутренне, их тело, разум и душа адаптируются к их силам. Именно поэтому Ксавьер может просмотреть за пару минут все воспоминания человека без вреда для себя, а магнеты тягать невероятно большие металлические конструкции без их разрушения или превращения в пыль. Причем эта адаптация никак не влияет на, собственно, когнитивные способности, так что можно иметь специализированный под мутацию суперкомпьютер в голове, позволяющий действовать с нереальной скоростью и точностью, и при этом в обычной жизни быть полным дураком. «Эксперимент 141 прошел успешно», – прокомментировал Джарвис. «Теперь давай стрельбу очередями в движении. Вы просили сообщить, когда Джин Грей проснется, мистер Старк. Так вот, сообщаю, она проснулась, разрушила ваш дом и в данный момент сражается с людьми Ха. Проснулась и сразу набросилась». Старк тут же накинул на себя несколько магических щитов, активировал руны защиты, взял с собой пару десятков уменьшенных костюмов под управлением Джарвиса и аппарировал к своему невидимому дрону, который наблюдал за происходящим побоищем за скалой. Заметить эти дроны было, если не невозможно, то крайне сложно, так как они были созданы из неметаллических композитов, имели средства оптической и голографической маскировки, а также чары отвода глаз, дезиллюменции и еще несколько, блокирующих звуки, запахи и присутствие в пространстве. Кроме того, они были уменьшены в десятки раз с помощью уменьшающих чар. Подобные дроны Старк развесил как у себя дома, так и у конкурентов, у многих спецслужб, а также в кабинетах Пиппер и ее подчиненных, занимающих высокое положение. Уже не раз выяснялось, что даже проверенные и преданные сотрудники могли быть подкуплены или запуганы конкурентами. Однако в данный момент Тони об этом не думал. Он смотрел, как в девушку, одетую в больничный халат с расстегнувшимся клапаном на крайне аппетитной заднице, с развивающимися будто от ветра красными волосами и горящей желтоватой аурой, исходящие из ярко светящихся глаз, летели красные лазерные лучи, молнии, выстрелы и черт знает что еще, разобрать было сложно из-за клубов пыли, сходящих на нет из-за ливня, который пустыня Мохаве не видела лет 50. До этого к ней зашел профессор Ксавьер. Воспроизвести видеозапись, продолжил Джарвис, совершенно не смущаясь исчезновению создателя. Кроме того, связь была на основе протеевых чар, а потому она была мгновенная и ее было невозможно заблокировать. «Давай», — согласился Старк, видя, что девушка пытается сдерживаться, как может, чтобы не убить напавших на нее мутантов, а выяснить причину происходящих событий необходимо непременно.